Я думала, что мы дошли до того этапа, где ты можешь отбросить подобные формальности, чуть прищурилась Акина, вновь заводя свою шарманку. Наверное, для нее это стало сродни челленджу. По крайней мере, такое заявление звучит уже в пятый раз. Разве в этом есть необходимость? Закинул ногу на ногу, удивляясь тому, насколько, порой, природная красота играет свою роль. Вроде, ничего необычного. Толстый свитер с высоким воротом, обычные, чуть потертые джинсы и волосы, завязанные в стандартный конский хвост, а выглядит, словно идеальный кандидат для обложки хипстерского журнала. И никакой косметики, что не перестает меня удивлять. Страшно представить, сколько бы у нее было ухажеров, не будь она правой рукой Гримари. Однако, несмотря на ваше спокойное восхищение, выработка гормонов в ее присутствии выше нормы, на уровне среднестатического подростка, увидевшего привлекательную особь противоположного пола. Должно быть иначе, я парень, она девушка. И пусть на мой вкус у нее слишком идеальная внешность, гормоны, вне моей власти, конечно, если бы не было тебя, мой друг. Разумеется, посмотреть со стороны, зарисовать или, вдохновившись, посвятить такой девушке стихи, еще допустимо. Больше нет, 100% не мой тип, отставляя в сторону наличие демонической природы. Просто мне начинает казаться, будто ты меня недолюбливаешь, с наигранной обидой в голосе протянула девушка. Неужели так сложно звать по имени? Я наклонил голову, спокойно смотря на брюнетку, а затем, пожав плечами, буднично бросил. Нет, Акинатян. Химеджима вздрогнула, удивленно уставившись на меня, после чего тихо рассмеялась, прикрывая ладошкой рот. «Ара, Хёда-кун, нельзя же так резко!» — хмыкнул. «Хорошо, Химеджима-сан». Смех прекратился, на его место пришел чуть раздраженный взгляд. «Не смей. Раз начал, продолжай». Показалось, что еще секунда, и она обиженно надует щечки. «Давай, повтори. Акинатян, не хочешь как-нибудь прогуляться?» Медленно, по-театральному вскинул бровь. «Ладно, тогда просто. Акина-сан, давай будем друзьями». Повторил жест, но уже с другой бровью. Химеджима шумно фыркнула и, следом, прокашлялась, скрывая долю смущения, понимая, что невольно вышла из образа уверенной в себе старшей сестры или воспитательницы из взрослых фильмов, на долю секунды становясь обычным подростком 16 лет, насколько позволяет ее прошлое и нынешнее положение, ибо прям совсем обычной ей никак не стать. Покатав мысль на языке, внутренне хмыкнул. Собрались как-то в одной комнате перерожденец шизофреник и демоница, косящая под человека, звучит, как начало плохого анекдота. Впрочем, почему сразу косящая? По сути-то, местные обитатели преисподней отличаются от людей наличием магических способностей, те же крылья опциональны, да, живут дольше, из чего проистекает немного иное мировоззрение, крепче и здоровее. Однако чем я от них отличаюсь-то, если разделять на людей и нелюдей по указанным причинам, то сам я человеком и не являюсь. Могу ли я сказать, например, что моя мать принадлежит к другой расе? Как вы и сказали раньше, бытие определяет сознание. Ты там Маркса на досуге почитываешь? Да, не знал, что человечество достигло таких высот в философии. Ой, все, прекрасно, просто великолепно. Моя личная шизофрения теперь будет пропагандировать коммунистические лозунги. Хотя лучше так, чем продвигать идеи Кафки или принципы стоицизма. Тем не менее, то, как мы живем, действительно определяет то, кто мы есть, беря в сухом контексте. Взять меня, наиболее яркий пример. Я знаю, что буду жить очень и очень долго, поэтому нисколько не беспокоюсь о том, что чего-нибудь не успею или неожиданно слягу со смертельной болезнью. Большинство мелочей, которые затрудняют жизнь обывателя, могу решить при помощи магии. Вопрос денег, убирая в сторону семью, не колышет абсолютно. Будь я одиночкой, забил бы на последствия. Ограбил банк, создал бы кучу золота и тому подобное. Уверен, со временем, огромная часть этических норм и моральных принципов сотрутся из личности, ибо сейчас меня от вседозволенности удерживает лишь наличие семьи и прошлая жизнь в роли человека. В общем, так ли сильно я отличаюсь от Акина, а она от меня? Для достоверного ответа, вам необходимо произвести вскрытие объекта. Тьфу на тебя, Менгеле недоделанный. КХМ, вежливо кашлянула в кулачок девушка, о присутствии которой я, уйдя в размышлизмы, забыл на некоторое время. Хёда-кун, а чем ты занимаешься? Ничего такого нет, не став выдумывать, честно ответил о своих повседневных увлечениях. Не говорить же ей, что в последнее время с головой ушел в магическую комбинаторику. Я горд, что вы признали это вслух, носитель. Мысленно показал ему средний палец, как и полагается настоящему взрослому человеку. Вы уже пришли к выводу, что не являетесь человеком. Выдохнув, обрубил канал связи. Воспитал собеседника, называется. А в школе в каких-нибудь клубах состоишь? Попыталась зайти с другой стороны Химеджима. Тоже нет, ХМ, в ее взгляде промелькнула заинтересованность, не нашлось подходящего. К слову, в Академии Куа есть что-нибудь необычное в этом плане, хочешь к нам поступить? Моментально уточнила девушка. Почесал подбородок, толком не задумывался, но в качестве варианта рассматривал, учитывая недавнее изменение о допуске лиц мужского пола, что, скорее всего, является делом рук Гримари, у которой в свите есть парни, им тоже нужно где-то учиться, желательно, под боком госпожи. Почему я вообще об этом думаю, а не выберу другую школу подальше от проблем? Самы. Она уже умудрилась влезть в местную клоаку, пускай и по щиколотке. Следовательно, придется нырять следом, чтобы подхватить в случае чего. Эх, во мне явно умер закоренелый эгоист. Ара, она приложила ладонь к щеке. В нашей академии определенно не хватает крепких мужских рук. Вскинул бровь, давая понять, что пассаж понял, но не слишком-то оценил. Губишь все веселье на корню, цокнула языком демоница. В любом случае, если говорить серьезно, то Академия Куа – наилучший вариант. Прекрасный преподавательский состав, удобное расположение, высокие стипендии, первоклассный кампус со своей личной кухней. У вас есть программа. Приведи друга, получи бесплатный талон в столовую, не удержался от саркастичной ремарки. Акина прыснула со смеху. Получается, я уже могу называть тебя другом. Хёда-кун, еще одна любительница прикапываться к словам. Да сколько вас будет в моем окружении, а? Где там кнопка добавить в черный список? В зависимости от того, какой процент от бесплатного обеда я получу, мысленно махнув рукой, поддержал шутку. Химеджима задумчиво приложила пальчик к губам. Дай подумать, чай, а как же булочки? Схватился за сердце. Девушка многозначительно сложила руки под грудью, чуть приподнимая их ладонями. Мы еще не настолько друзья, добавила она, не скрывая открытого подтекста. Не знал бы ее характер, посчитал, что реально флиртует, а так, вообще-то, я сам еще не согласился на переход к столь близким отношениям, ухмыльнулся в ответ. Хёда-кун, как часто тебе говорил, что ты невозможен, фыркнула Акина, перестав строить из себя обольстительницу юных сердец. Достаточно часто, чтобы это перестало восприниматься, пожал плечами. В таком случае, я рада, что Самытян не переняла от тебя подобную черту, наигранно облегченно подметила Химеджима. Иначе бы страшно представить, какое влияние она бы оказала на Гаспикуна. Исключительно благотворное, закинул ногу на ногу, откинувшись на спинку кресла. Тем более, не могу не сказать, что вы со своим братом весьма сильно похожи друг на друга, не говоря о внешности. К сожалению, он мне не родной, достаточно прямолинейно ответила девушка. У каждого есть свои обстоятельства, не так ли? Сложно поспорить. Из-за ее фразы чуток напрягся. Порой, они слишком личные, чтобы о них распространяться. Согласна. Возвращаясь к вопросу об обучении, Самытян ходит в ту же младшую школу, что и ты. Задержав взгляд на фотографии на столе, уточнила Химеджима. Не посещал, и, не дав задать дополнительный вопрос, добавил. По схожим с Владикуном обстоятельствам, коротко улыбнувшись, закончил. Здоровье. Кстати, Химеджима-тян, а в каком клубе ты состоишь? Клуб оккультных исследований, приподняла уголки губ Акина, следя за моей реакцией, не стала изображать удивление. Как часто проводите шабаши? Серьезно поинтересовался. Какие именно? С жертвоприношениями или оргиями? Таким же тоном вернула мне вопрос демоница. Все сразу, чего мелочиться. Только каждый пятый четверг 13 месяца високосного года. Зато у нас всегда можно погадать на картах Таро или попить чаю в кругу милых дам. Кокетливо дополнила девушка. «Тебе какие девушки нравятся по типажу?» Хёда-кун, демоница элегантно провела ладонью по густой копне волос, завязанных в хвост, тем самым словно напрашиваясь на комплимент. Светлые волосы, голубые глаза, жизнерадостный характер, красивая улыбка и наличие серого вещества в голове, без промедления перечислил важные черты своей младшей сестренки. Акина поняла, о ком я веду речь. «Как удачно!» «У нас как раз есть подходящие под твое описание девушка». Одновременно со своими словами она полезла в сумку. «Черт, Каника, как я мог забыть о Каника? Милашка, не правда ли?» Химеджима показала мне фотографию беловолосой девочки с ярко-янтарными глазами, жующую такаики в форме рыбы. Цвет глаз не тот, не преминул отметить. И с характером не попало, наверное. Вдруг она здесь венец оптимизма? В современном мире есть линзы, отбила подачу девушка. «Помимо рекрутера подрабатываешь свахой, мы решаем и такие вопросы», — подмигнула демоница. «Могу погадать, если есть желание». Отрицательно качнув головой, решил вернуть монету. «Лучше скажи, какой тип парней тебе нравится?» Химеджима Тян. Акина замешкалась и опустила взгляд, явно задумавшись. «Хаэм, мой типаж», — она вновь пропустила через пальцы локоны волос, бросая взгляд на наручные часы. «Сложно сказать, давай». «Я отвечу на это в следующую нашу встречу», — обратил внимание на системное время. «О, уже так поздно, незаметно пролетело. Давненько я ни с кем не устраивал пикировок, не считая, конечно, Серва. Но тот, сволочь, мысли читает, не слишком интересно. То-то меня так понесло, несмотря на изначальное желание сохранить дистанцию. В таком случае, нужно намекнуть малышне, чтобы они сворачивались», — хмыкнул и добавил. «Стены хоть и прочные, но всего их ажиотажа могут не выдержать». Издав короткий смешок, Акина кивнула и первой поднялась на ноги, направляясь к выходу из комнаты, после чего за ней потопал я, прогнав комнату усиленным сканером. «Так, на всякий случай». «Пока, Самы», чуть ли не всхлипывая, Гаспер крепко обнял девочку, на что та похлопала парня по спине. «И кому из них 12, а кому 9, спрашивается. Ну-ну», начала утешать его малышка. «Мы с тобой обязательно увидимся». Микки, вытирая руки о передник, повернулась к Акина, уже успевшей накинуть уличную одежду и терпеливо ожидающей воспитанника у двери. «Если хотите, можете остаться у нас с ночевкой, места хватит». «Спасибо за предложение, но сегодня такой возможности нет», — вежливо отказалась Химеджима. «Возможно, в следующий раз». «Конечно, конечно», — заверила ее мать. «Мы всегда вам рады. Гаспер, нам действительно пора». Наклонившись, Акина чуть ли не отодрала Влади от моей сестры. «Всего доброго, Хёда-сан, Самытян, Хёда-кун. Пока-пока, приходите еще», — замахала рукой малышка. «Удачной дороги, Акина-тян, Гаспер-кун», — добавила мать. «До встречи, Химеджима-тян». Услышав мое обращение, брюнетка открыто улыбнулась и кивнула. Когда за ними закрылась дверь, Самы убежала в гостиную, чтобы помахать другу из окна, оставив меня и мать стоять в прихожей. Повернувшись, Микки тихо вздохнула. «Ты не представляешь, сынок, как я рада», — и, обняв, добавила на ухо. «Я уж боялась, что у тебя никогда не будет собеседника твоего возраста». После чего, погладив по голове, ушла в гостиную к дочери. Переступив с ноги на ногу, пожал плечами. «Серва, после столь наглого отключения, я не намерен с вами вести разговор. Теперь у вас для этого есть Акина Химеджима». «Да-да, конечно, мой обидчивый друг. Подготовь тренировочный полигон». «Слушаю и повинуюсь». Глава 16. «Поверить не могу, что мне придется провести бок о бок с тобой следующий год. Чем я навлекла на свою голову столь жуткую участь?» — патетично всплеснула руками Кирю. «Невероятное умозаключение, которое я слышу уже в какой раз. Причем, с позаранку. 11. Спасибо, Серва». Сидя на подоконнике окна в классной комнате, повернул голову в ее сторону, привычно вскидывая бровь, чем подлил масла в огонь. Девушка шумно выдохнула через нос и уперлась руками в мою парту, наклоняясь вперед. «Используй, чертовы слова». Ее пылкий взгляд из-под очков попытался прожечь во мне незадокументированное отверстие. «Знаешь, для чего людям дан язык? Участие в обработке и глотании пищи», — усмехнулся в ответ. «Ха-ха, очень смешно, Хёда. Тренируешься кролибакой, только жаль, у тебя цуккоми нет». Айка потерла переносицу. «Однако, не спеши расстраиваться, как минимум, место в цирке ты уже себе зарезервировал». В следующую секунду, осознав подтекст своих слов, одноклассница вздрогнула, растеряв часть запала, и, ойкнув, пробормотала. «Прости, я тут лишнего сказала. Ну, наверное, какой-нибудь особо чувствительный человек на подобное мог бы действительно обидеться, но я лишь мысленно пожал плечами. Она же не подумала, что я могу интерпретировать ее слова в духе. Ха-ха, фрик в цирке уродов, ибо, скорее всего, забыла про мой прошлый дефект в виде немоты». Только если согласишься сесть за прутья и по команде прыгать сквозь огненное кольцо», — приподнял уголки губ, решив чуть разрядить обстановку. «Ха!» И вновь пламя в ее взгляде раззадорилось. «Считаешь, что я гожусь исключительно на роль львицы? Ну, взглянул в окно, или слонихи? От роли Цуккоми ты ведь точно откажешься. Думаю, если бы у Кирю имелись сверхъестественные силы, то столу пришел бы конец», — беря во внимание то, как она его стиснула своими девичьими пальчиками. «Слушай сюда», — Айка принялась за очередную тираду, которую я слушал вполуха, прекрасно зная, что серва всегда сможет воспроизвести наиболее важные детали, при их наличии, конечно. «Не скажу, что забивать хранилище столь полезными данными приносит мне удовольствие. Ты, машина, у тебя нет чувств, и при этом вы умудряетесь их постоянно задевать, носитель туши. Как бы то ни было, сейчас меня куда сильнее интересовали выделяющиеся сигнатуры энергии, вышедшие из красивого двухэтажного здания на территории кампуса. С моего места обзора открылся вид на вымощенную булыжником тропинку, по которой, переговариваясь меж собой, брели два человека. Молодой блондин с идеально сидящей на нем школьной формой и знакомая мне темноволосая особа. Киба Юта, отличник, мечта большинства девушек и просто хороший парень, а также Акина, которая, гиб-гиб, ура, здесь полностью соответствовала каноничному описанию. Красавица, комсомолка и мечта большинства девушек. Что поделать, бывшую женскую академию горстка парней так просто не исправит. То, что ученики мужского пола пускают слюну при виде школьной королевы, и ежу понятно. К слову, своей архитектурой местный схрон Гримари почти не выделялся, что поначалу удивило, ибо я рассчитывал узреть тот самый легендарный деревянный сарай, который каждому уважающему себя герою попадался на глаза почти сразу. Не заметив, как Акина, однажды зайдя туда, полностью испарилась с радаров, ничего бы не заподозрил, продолжая считать очередным корпусом. О самом здании ходили слухи самого различного спектра. От того, что это заброшенный клуб, наполненный призраками, до тайного общежития для школьной элиты с подвальными этажами, простирающимися на несколько сотен метров вглубь. Тем не менее, пускай, праздные любители тайны устраивали дебаты насчет достоверности того или иного варианта, для многих учеников данный флер мистики служил лишней причиной заглянуть внутрь. Для сеанса гадания по картам Таро или в попытках найти свою истинную любовь. Да, оккультный клуб оказывал подобные услуги. Точно, серва, не удалось взломать защиту. Как-то меня напрягает тот факт, что я не способен отследить здешних сверхъестественных существ. Сожалею, но анализ поставленного барьера до сих пор не завершен. Потребуется дополнительное время. Надо же, давненько у тебя не было трудностей в этом плане. Подводя итог, ты мне должен услугу, чтобы искупить все свои грехи. Завершила свою речь Кирю, поправив очки указательным пальцем и взирая на меня с отчетливым превосходством. Посмотрел на девушку и мягко улыбнулся. Нет, у Айки дернулась нижняя века. Хёда, ты, что именно она хотела мне донести, осталась под завесой тайны, поскольку в этот самый момент в классе начали появляться остальные одноклассники. Весьма забавно, что наиболее ранними пташками являлись именно мы. Постоянно, как и сегодня, приходим засветло, что забавно, вдвоем, чем породили небольшую волну сплетен на глубине наших с Айкой отношений. Сама девушка подобные инсинуации в свой адрес нещадно опровергала, даже чересчур, чем только усугубляла ситуацию. Я же таинственно улыбался, пользуясь возможностью поиграть на нервах отдельной взятой особы. Договорим потом, буднично бросила одноклассница и направилась к новоприбывшим, чтобы начать ежедневный процесс с обработки и изъятия новых слухов. Некоторые привычки, видимо, никуда не уходят. Зашедший среди последних Киба, окруженный стайкой фанаток, встретился со мной взглядом и коротко кивнул, обозначая приветствие, на что я вернул обратный жест. Можно считать, дневная доза общения с данным субъектом завершена. Не вышло за прошедшие две недели наладить полноценный контакт, да и не хотелось как-то. Вполне хватает Химеджимы, явно жаждущей покопаться в моем прошлом, и Гаспера, вечно крутящегося подле моей сестры. Запал на нее вампириныш, что ли? Я, конечно, прямо ничего против не скажу, но, если протянет свои руки в ближайшие лет 10, то клыков лишится. Подготовлено 12 сценариев, при которых существует шанс победы над Гаспер Влади. Сколько из них предполагает скрытное нападение? Все. Не сдержавшись, коротко хмыкнул и, почувствовав приближение классного руководителя, направился к своему месту, первой партии центрального ряда. Удобно. Отстреливаешься среди первых, а потом пинаешь болты, ожидая, пока остальные закончат. Плюс практика показала, чем дальше ты от преподавателя, тем выше шанс, что он тебя заметит. Привычно откинув управление телом серва, сознанием переместился в хаб, падая на любимый диван, не забыв перед этим настроить прозрачность стен, чтобы отслеживать краем глаза изменения обстановки в классе. В принципе, стратегия, которой я придерживался в средней школе, здесь не претерпела никаких изменений, хотя поначалу терзали сомнения, а не спалят ли демоны моих манипуляций. Однако, как оказалось, или мои навыки скрытности достигли таких высот, что они не способны обнаружить взаимодействие с энергией или же для них она буквально невидима. Любой из этих вариантов меня полностью устраивал, поэтому, оставив решение вопроса на систему, у него в этом куда больше возможностей, сам сосредоточился на более важном деле. В соответствии с мысленной командой, перед лицом возникло небольшое окно с множеством небольших интерактивных табличек с именами. Так, на ком я в последний раз остановился, увеличил масштаб и, найдя взглядом нужную иконку, нажал на нее, тем самым раскрывая портрет невысокой темноволосой девушки с короткой стрижкой. За линзами очков виднелись бирюзовые глаза, строго взирающие на мир. Под изображением девицы находились мои личные заметки. Соноситри. Предположительный возраст. 16 человеческих лет. Текущее состояние. Председатель студенческого совета. Прим. Исходя из слухов, Кирю была избрана на первом году обучения, достаточно нетипично. Воспользовалась положением. Не помешало бы проверить связь руководства с демонами, а так ли это надо, или выиграла за счет личных навыков. Ученица 2 класса, типаж, ИО, начальника без должной практики. Внешне максимально строгая, однако со своими достаточно мягка. Навыки. Под вопросом. Текущая свита. В процессе сбора. Цубаки Синра, королева, зам. Надо инфы накинуть. Мамаханакай, слон-конь, кто, как, почему. Цубаса Юра, ладья пешки, надеюсь, характер не каноничный, проверить пока не удалось. В оригинале точно был кто-то еще, но я не помню. На текущий момент мелькала лишь эта троица. Отношения, легкая заинтересованность, или с подачи Акина, Гримари и Ситри плотно общаются. Следила за Гаспером, придумать еще несколько вариантов, дабы можно было соорудить пару десятков глубокомысленных концепций с соответствующими теориями заговоров, или да кто их знает, ничего не понимаю. Посмотрев на оставшиеся строки, содержащие размытые предположения, составленные на основе догадок, поморщился и стер их. Нечего глаза мозолить, лучше опираться на железные факты. Впрочем, есть нюанс, найти достоверную информацию не так просто. И речь не исключительно про Ситри, а про всех демонов, обитающих в Академии. Риас Гримари, видел издалека, лично не общались. Акина Химеджима, вышло немного разузнать, но каких-то важных деталей не выцепил. Каника Таджо, мелькала подле общежития пару раз, так и со всеми остальными. Учитывая, что полагаться на канон я перестал полностью, ситуация выглядела плачевной. Зачем только сюда поступал? Хотя в одном Акина не обманула. В столовой тут кормит отпадно, мое почтение. Плюс преподавательский состав, как на подбор, куда ни плюнь. Кандидат наук, доцент или вовсе профессор, элит-элит, так сказать, и за обучение платить не надо, что сыграло наибольшую роль. Закинув руки за голову, убрал табличку с данными. Короче, пока все слишком спокойно и размеренно, что немного напрягает. Где мои пафосные встречи в темноте со злостными врагами человечества, жаждущими отведать силушки богатырской, тайные подглядывания со стороны демонов в попытках найти подход для вербовки и прочие прелести главных героев влажных гаремников. Если что, я не жалуюсь. Мне такой жизни до лет 40, пожалуйста, да побольше. А уж потом, так и быть, можно приключений поискать на одно место. Вон, Эверест покорить. С вашими возможностями, носитель, вы можете долететь до Луны. А вернуться? Нет. Ну, вот и придумали, над чем будем работать в ближайшие годы. После занятий, избежав очередного разговора с Кирю, явно не оставивший идею вытащить меня куда-то погулять, «Прости, дорогая, но твой рут я блокирую превентивно», пошел забирать сам из ее дополнительных занятий. Правда, по дороге сделал небольшой крюк и проверил состояние церкви. Это даже стало неким ритуалом успокоения, ведь веры, что события будут такими, какими я их представляю, почти не осталось. Интересно, сколько раз еще раз сам себе повторю, что известного канона не существует. В любом случае, не заметив никаких изменений, парой скачков сократил расстояние, возникнув в сотне метров от школы. Да, совсем начал забивать на скрытность, скоро вовсе летать по небу буду, забыв про любую предосторожность. Люди быстро привыкают к хорошему, твоя правда. Вздохнув, размял шею и ускорил шаг, так как из-за сканера я знал, что сестренка терпеливо дожидается моего прибытия у ворот школы. Ага, вот она, общается со своей подругой и, скорее всего, заметит меня через 3, 2, 1. Братик, радостно крича во весь голос, сама с разбега запрыгнула мне на шею, нисколько не стесняясь взглядов одногодок, часть из которых покидала территорию учебного заведения вместе с родителями. «Привет, привет», погладив ее по шелковистым волосам, подхватил одной рукой под колени, второй забирая рюкзак. «Господи, что они туда грузят? Кирпичи. Мне, конечно, донести труда не составит, но для ребенка, по-моему, это слегка чересчур. И тебе привет, Руритян», кивнул темноволосой малышке с темно-зелеными глазами, смотрящей на меня с чуть приоткрытым ртом. «У меня что-то на лице, вы красивый», выйдя из ступора, заявила девочка. «Ох, первый комплимент от представительницы женской половины человечества, исключая маму и бабушку. Только почему это должна быть мелочь, младше меня на 7 лет?» Где-то в глубине сознания рассмеялся серво. «Отключу эмоциональные и поведенческие модули, сволочь, ей-богу, отключу. Учитывая вашу привязанность к моей текущей личности, сомневаюсь, что вы пойдете на такой шаг. Чем ты бессовестно пользуешься, туши?» «Спасибо», чуть присел, продолжая держать самы в руках. «Ты тоже очень милая». Щечки Рури зарделись, и она опустила взгляд, спрятав руки за спину. «Хёда-сан, какая вежливая малышка, а вы будете моим парнем». Поправка. «Какая вежливая и крайне прямолинейная со своими запросами малышка». «Не будет», коротко ответила за меня сестренка, прищурившись. «Не буду», сдерживая улыбку, покосился на нее. «Не будешь», с железобетонной уверенностью в голосе припечатала малая. Рури поникла и хотела было что-то сказать, но в этот момент ее со спины позвали подошедшие родители. Скомканно попрощавшись, девочка грустно посмотрела на меня и убежала прочь, прикрывая локтем глаза. Только любовь решила расцвести, как ее тут же безжалостно растоптали. «Не слишком ли ты была с ней груба?» Поднявшись обратно на ноги, поправил сумку на левом плече и неспешно побрел к пешеходному светофору. «Нисколько», — фыркнула Самы. «Сегодня ты 6-й, кому она предложила встречаться. Одним из них, кстати, был учитель математики». Усмехнувшись с любвеобильности ее подруги, решил уточнить небольшую деталь. «Да и угадаю, по ее мнению он тоже был красивым». «Ага», обхватив меня руками за шею, девочка улеглась на мое плечо. «Увидела по телевизору передачу, где сказали, что у популярных девочек обязаны быть красивые парни, вот и решила найти себе такого. В таком возрасте, рановато. Почему? Микото с параллельного успела троих сменить», поделилась новостью сестренка. «А во, я слышал, что у женского пола взросление начинается куда раньше, но чтобы до такой степени, им ведь 9 лет еще нет. Впрочем, учитывая все обстоятельства, скорее всего, данные отношения носят чисто игровой характер, без особенной подоплеки, примерно на одном уровне с детсадовскими помолвками. А тебе кто-нибудь приглянулся? Не то чтобы я волновался, но...» «Ня», рассмеялась Самы. «Они все глупые и незрелые». «То есть тебе нравятся зрелые?» — хмыкнул. «Да, как братик, комплекс старшего брата, Мила, или Гаспер». Наверное, в этот момент мне стоило воспылать праведной злостью, грозясь мысленно обрушить кару небесную на еретика, посмевшего привлечь внимание моей малышки. Однако какой в этом смысл, свою позицию к нему я успел обозначить. Пока что Влади для мелкой, хороший друг, с которым она проводит много времени. Беря во внимание разницу в возрасте и кукольную внешность, нет ничего удивительного в том, что стандарты девочки поднялись на недоступную для сверстников высоту. «А про себя ничего сказать не желаете? Зачем? Я идеален, большего не надо. Скромности вам не занимать, носитель. Он тебя привлекает?» Перейдя дорогу, краем глаза отметил очередного йокая в человеческой форме, прошедшего мимо. «Серва, накинь метку». «Уже сделано». На краю сознания возник небольшой огонек, присоединившись к сотне других. Своеобразный маркер, при помощи которого я периодически отслеживаю передвижение городской живности. Ничего такого, обычная мера предосторожности. Впрочем, изначально имелись сомнения, а не заметят ли они следилки, но Серва уверил меня, что они не смогут найти изготовителя. Гаспер, хороший друг, но он... Сама чуть поерзала и тихо на ухо прошептала. Прям как девочка. Ну, не может же девочка любить девочку. Почесал щеку, с одной стороны испытывая небольшое сочувствие к клыкастому, а с другой, стоит ли поднимать с ней эту тему в столь раннем возрасте. Серва, у тебя сейчас нет доступа к форумам молодых мамочек. Вы действительно думаете, что сможете найти там подходящий ответ? Знаешь, что нужно понять из русской классической литературы? Надо прочесть и сделать в точности наоборот. Ладно, ограничимся базой. Звездочка, мама тебя любит? Свернул в сторону парка. Любит, без доли сомнения ответила Сама. Но ведь это совершенно другое. Я говорю про любовь, ну как в фильмах или книжках. Сообразительная зараза. Романтическая, значит... Протянул, отходя в сторону ближайшей скамейки напротив фонтана и усаживаясь на нее. Сама, недолго думая, сползла ко мне на колени и, задрав голову, замерла в ожидании ответа. Примерно в таком возрасте у детей ведь заканчивает формироваться основа мировоззрения. Да, черт, и где Микки, когда она так нужна? В принципе, я мог бы расписать все варианты половых отношений людей. Но куда важнее, именно в таком возрасте, говорить об идеалах, потому что они позволяют, отталкиваясь от них, создавать уже свою точку зрения на тот или иной вопрос. Проще говоря, стартовая площадка. Главное, подать информацию в понятном виде. Любовь – это взаимная забота, романтика и дружба. И только когда все три ингредиента в гармонии, тогда и возникает эта самая любовь, вроде неплохо вышла, просто и со вкусом. Сестренка моргнула и приложила пальчик к щеке, задумавшись над моими словами, после чего невинно поинтересовалась. «Так может или не может?» Тихо усмехнулся, ловя себя на мысли, что такими темпами через несколько лет кое-кто сможет потягаться со мной в словесных баталиях. «Ты испытываешь романтические чувства к Гасперу?» Посмотрел в ее голубые глаза. «Свидание? Ну, сладкое я люблю. Посмотреть вместе мультики? Можно. Целоваться? Бие?» Под конец сам и поморщилась. «Вот ты и ответила на свой вопрос, и, увидев, как сестренка надула щечки, рассмеялся, на что меня попытались нещадно избить кулачками по груди. Момент был прерван механическим голосом Серва. Замечена неизвестная сигнатура. Обнаружен артефакт, скрывающий энергию. Произвожу дешифровку. Не подавая виду, моментально переключился на возникшую перед глазами проекцию площади с фонтаном, на которой отобразилась женская фигура. Приблизил камеру, чтобы поближе рассмотреть ее лицо. Анализ энергии завершен. Тип. Падший ангел. Носитель. Братик. Сама дернула меня за рукав футболки. Все в порядке? Ты побледнел. Улыбнувшись, щелкнул малышку по носу, заставив ее ойкнуть. Все хорошо, звездочка. Максимально скрыл наше присутствие от любого возможного вида сканирования. Тебе показалось. Так, мне надо точно удостовериться. Не верю, что я это спрашиваю, но... Серва, сделай ее проекцию в кожаном БДСМ костюме. Сделано. Вот же хлебец. Глава 17. Так, я ничего не понимаю. Вот от слова совсем. Что именно вас не устраивает в сложившихся обстоятельствах? Удержался от желания пнуть каменную кафедру, стоявшую над проходом, точнее, абсолютно целым проходом, словно никто и не думал трогать защитную печать, повешенную Гримари. Носитель, простите за вопрос, но с чего вы вообще взяли, что появление объекта Риеналь сулит обязательные изменения в церкви? Ты прекрасно знаешь ответ, нет необходимости тыкать меня носом в очевидное. Громко вздохнув, обвел взглядом помещение, ища любой намек на активность, хоть что-то, к чему можно было бы прицепиться, однако все было тщетно. В принципе, глубоко сомневаюсь, что мое зрение лучше сканера, которым Серва, под моим чутким руководством, проверил местность несколько раз. Если он ничего не нашел, то, значит, ничего и не должно быть. Правильно, к сожалению, я не могу полностью с вами согласиться. Ту же самую Риеналь удалось обнаружить только тогда, когда она оказалась неподалеку. Вполне возможно, у сверхъестественных сущностей данного мира имеется неучтенный навык, благодаря которому они могут обойти модуль обнаружения, или же причина заключается в неизвестном артефакте, то есть... То же самое, что прикрывает базу Гримари в Академии. На данный момент сложно подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Потер переносицу, чувствуя себя последним идиотом. Мало того, что сорвался сюда, передав самой матери, так еще и без должной подготовки залетел внутрь с шашкой наголо. И ради чего? Составить компанию паукам и крысам, продолжающим активно шерудить в подземелье, да пошло оно все лесом. Серва, поставь какую-нибудь магическую камеру, чтобы мне не пришлось сюда лично ходить. Это способно создать загрязнение в магическом фоне. Обнаружить меня по следам смогут? Нет. Тогда ставь. Надоело раз за разом дышать здешней пылью. Вот пойму, что сюда заявились незваные гости, тогда и буду думать. Лучше бы с сестрой продолжил гулять, а не вот это вот все. Серва протяжно хмыкнул, после чего, с нескрываемым удовольствием в голосе, добавил: «Будет выполнено в наилучшем виде, носитель. Из чего тебя это так радует?» Перефразируя одну из ваших мыслей, какой смысл в наличии прав и машины, если вы продолжаете использовать одноколесный велосипед? Прикрыл глаза и выдохнул через нос, понимая, что в словах товарища есть доля здравого смысла. Заканчивай уже и пошли отсюда. Хорошо, носитель. Напевая себе под нос незатейливую мелодию, я неспешно расчесывал волосы Самы, пока сама девочка, удобно устроившись на табуретке, что-то усиленно выводила на листе бумаги. «Тебе как сегодня волосы заплести?» — поинтересовался, убедившись, что нигде не осталось колтунов. Сестренка задумчиво постучала кончиком карандаша об столик. «Давай ту, которая изгибается во все стороны. Мне понравилось, как она выглядела у той актрисы, помнишь, вчера во время рекламы, которая была». Хмыкнул себе под нос, примерно представляя, о чем она говорит. «Так, Серва, воспроизведи мне инструкцию по плетению змейки. Может быть, передадите контроль, обойдешься. Так будет быстрее». «Будет, но меня это не волнует». «Принято. Что рисуешь?» «Кстати, сделал небольшую прядь с левой стороны, закрепив ее тонкой резинкой». «Тебя, маму и папу», — отозвалась малышка. «Только тебе пока смотреть нельзя». «Хорошо, хорошо», — коротко рассмеялся, даже не пытаясь скосить взгляд вниз, поскольку, как бы сам и не хотела, мне достаточно просто опустить голову, чтобы увидеть ее недоделанное творение. Разделил прядку на три локона и, действуя согласно инструкции, принялся аккуратно заплетать косичку, ведя ее к правому уху. Одно могу сказать, вполне себе медитативное занятие, особенно когда пальцы ловкие. В прошлой жизни, помнится, жене пытался сделать прическу, так закончилось все тем, что мне всучили расческу и мягко попросили этим ограничиться. Что поделать, суставы были убиты вследствие не очень-то приятных событий. Зато сейчас любо-дорого выходит, прям нарадоваться не могу. Закончив с одним направлением, пошел в обратную сторону, следя за тем, чтобы все выглядело максимально равномерно и гармонично. Забавно, но только сейчас заметил, что воспоминания о том времени почти полностью растеряли свои краски. Будто прокручиваю в голове сюжет старого фильма, просмотренного в детстве, нет явной эмоциональной привязанности. «Хм, Серва, а я хоть раз интересовался, могу ли вернуться в свой прошлый мир?» Похожий вопрос возникал лишь в самом начале нашего сосуществования. «Вы вполне спокойно приняли тот факт, что оказались в иной реальности, причем, без вмешательства с моей стороны. Хочешь сказать, что ты мог внушить мне нужное мнение? Не то чтобы, скорее, снизить эмоциональный отклик до оптимального уровня, благодаря чему в вашем сознании превалировал бы рациональный аспект. И, дай угадаю, сообщил бы о подобной помощи через неопределенный промежуток времени, когда это не вызвало бы негативного отклика с моей стороны». «Абсолютно верно. И ни грамма стыда в голосе. Братик, а ты хочешь найти свою любовь?» — неожиданно спросила Самы. На пару секунд замер, смотря на серебристые пряди волос в своих пальцах. «Ну», — тихо вздохнул. «Наверное, ты не уверен?» — удивилась девочка, чуть поворачивая голову. «Мне казалось, что все хотят ее найти». Слабо улыбнулся. «Не говорить же ей, что, порой, лучше вообще ее не находить, так как принесет это чудесное чувство лишь горечь и разочарование, и что старший брат уже чутко циничный в этом плане. Да, бесспорно, чистая и искренняя любовь, воспеваемая в балладах и книгах, то, что стоит пожелать каждому, но вот в реальности все немного сложнее. Как по мне, куда лучше выбрать себе подходящего партнера, с которым тебе будет, в первую очередь, комфортно жить. Чувства приходят и уходят, в них нет нужной мне стабильности. Однако сомневаюсь, что малышке необходимо знать подобное в таком возрасте. Сейчас мне хватает тебя», — погладил ее по щеке тыльной стороной ладони, «и родителей». Сами, словно кошка, привычно прильнула к моей руке, прикрывая глаза. «Правда, тогда, когда я вырасту, ты будешь жить со мной», — уверенно заявила сестренка. «А как же мама и папа?» — усмехнулся. «Они будут отдельно, на берегу моря. Пусть устроит себе отпуск от нас», — хихикнула девочка. «Я слышала, что мама когда-то хотела собрать самую большую коллекцию ракушек в мире. Вот, думаешь, к этому моменту от меня не устанешь?» Присел на корточки, решив доделать последний элемент косички. «Что? Нет». Качая ногами, малышка ярко улыбнулась. «Как я могу устать от своего любимого брата? Настолько натуральное возмущение в голосе невозможно подделать, поэтому, сдержав смех и чмокнув Саму в лоб, подхватил ее на руки, повернув к зеркалу, чтобы она оценила мои старания. Красиво. Рури подавится от зависти», — вынесла вердикт девочка. «Так что, будешь жить со мной до самой старости? У меня есть выбор», — вскинул бровь, чувствуя тепло, растекающееся по груди. «Конечно же нет». С этими словами малышка намертво повисла на моей шее, обхватив за талию ногами. «Аккуратнее, прическу испортишь. Ты мне новую сделаешь. Наглость, твое второе счастье, звездочка. А первое, не скажу. Братик, скажи. Братик, наверное, я уже окончательно привык к тому, что события в этом мире упорно отказываются следовать известному мне пути. Прошла неделя и абсолютно ничего не произошло. Школьные будни протекали в меланхоличной стабильности, которую изредка пыталась всколыхнуть Кирилл, на кой-то черт решивший попытать успехов в студсовете, устроившим отбор в поиске новых участников. Не то чтобы я считал девушку излишне легкомысленной или не имеющей должного уровня ответственности, просто зачем? Да, приятная строчка в личном деле, небольшая прибавка к социальной репутации, однако, взамен получаешь тонну головняка. Забавно, но, когда я озвучил Эки данные мысли, а она искренне пыталась подбить меня на совместное участие в конкурсе, в ответ получил лишь тяжелый вздох и взгляд из-под приспущенных очков. Будто бы это могло как-то на меня повлиять. Прекрасно понимаю ее позицию. Со стороны адекватного подростка упускать такую возможность – верх кощунства, ведь в текущей социальной роли наша репутация играет чуть ли не ключевое значение. Но зачем? Глубоко сомневаюсь, что в дальнейшей жизни хоть как-то пригодится красивое резюме. Чего-чего, но работать в компании на должности клерка разумного – подвид. Начальствующий я определенно не собираюсь. Потому что, при моих возможностях, именно это будет чистейшей глупостью и бездарной тратой ресурсов. «Эй, серва, ничего не хочешь добавить?» «Мол, носитель, вы и без того постоянно занимаетесь всякой ерундой?» «Нет причин, так как указанное заявление в текущий момент будет являться ложным. Вы уже и без моих напоминаний стараетесь приложить дополнительные усилия к развитию, причем, порой вас приходится останавливать». Усмехнулся. Косвенно назвал меня трудоголиком, не считаю, что это будет подходящим описанием. У вас есть спорная черта. Когда увлекаетесь чем-то новым, то погружаетесь в это с головой. Не замечал за собой. За последний месяц вы провели на полигоне порядка 80% времени, в основном, занимаясь разработкой заклинаний. Но, серва, я бы не назвал это разработкой. Больше пытаюсь слепить из сырой энергии нечто интересное. Я ведь не пытаюсь дотошно понять, как именно устроен процесс использования встроенных навыков, или, там, вывести некие формулы, а это вам и не требуется. Для вычислений есть я, достаточно точно представить, что именно нужно. Хм, хочешь сказать, что всегда будешь со мной и не нужно уходить в глубины теории? Всегда, обнадеживает. Шумно выдохнув, приоткрыл глаза, чуть щурясь от ниспадающих на лицо лучей солнца, и закрыл обратно. Честно говоря, надоело просиживать штаны в классе, поэтому, воспользовавшись большой переменой, выбрался во двор, благо тут как раз облагородили подходящее место, чтобы посидеть и подумать. С правой стороны открывается вид на главное здание академии, с левой – на вереницу корпусов, между которыми постоянно шастали ученики. Кстати, крайне удобно иметь возможность выводить 3D-проекцию местности, избавляет от необходимости крутить головой. Вместе со срабатыванием сканера, из дальнего строения вышла знакомая сигнатура энергии. Недолго постояв на месте и уделив внимание изголодавшимся фанатам, поджидавшим у двери, Акина Химеджима неспешно побрела в мою сторону. Что примечательно, Школьники, до этого окружавшие ее, хоть и на почтительном расстоянии, недоуменно переглянулись, словно потеряв идола из виду, а потом и вовсе начали расходиться в разные стороны. Фиксирую воздействие на магический фон. Опасности не представляет. Цель – отведение постороннего взгляда. Эффект нивелирован. Не став делать резких телодвижений, я продолжил наслаждаться приятной погодой. По идее, ведь не должен был засечь ее присутствие. Поддавшись чарам, нет сильного желания показывать наличие иммунитета или повышенной сопротивляемости магии. Решил отдохнуть. Хёда-кун, подойдя ближе, обронила местная богиня, отменяя заклинание. Я искренне попытался изобразить удивление от ее неожиданного появления, но удалось лишь зевнуть, галантно прикрыв рот ладонью. «Есть такое», — потянувшись, наклонил голову, спокойно смотря на Акина. «Какое-то дело или просто поговорить?» Химеджима недовольно цокнула языком. «Неужели мне каждый раз придется растапливать холод в твоем сердце, чтобы ты встречал меня с куда более теплыми чувствами?» Она приложила ладонь к щеке. «Даже сразу не заметил такую красавицу. Или твои мысли уже заняты другой?» «Да», — кивнул с истинно арийским каменным лицом. «Для полноты образа не хватает только бороды и голубых глаз. Цвет можно быстро подогнать через навык маскировки. Ара, в таком случае, мне придется прикладывать удвоенные усилия», — усмехнулась Акина и села рядом, слегка задев мое плечо своим. Покосившись на демоницу, лишь краем сознания отметил едва ощутимый аромат фиалок и запрокинул голову, лениво зажмурив веки. Химеджима, устроившись поудобнее, сложила руки на коленях, задумчиво смотря вдаль. По крайней мере, я мог судить о ее действиях из продолжавшей работать проекции. Где-то вдалеке звучали выкрики учеников, решивших потратить свободное время на игру в теннис. Редкие порывы ветра колыхали пышущую жизнью листву деревьев. Совсем далеко, на грани слышимости, щебетали птицы. Для пущего эффекта не хватало чего-нибудь пососать. Тем более, если это можно сделать в приятной компании. Достал из кармана небольшую упаковку леденцов. «Сосать будешь?» Не глядя, протянул Акина, все еще пребывающий в раздумьях. Та закашлялась и шокированно уставилась на меня. «Хёда-кун», — она хотела было что-то сказать, но, посмотрев на предложенные конфеты, лишь вздохнула, взяла один леденец и закинула его себе в рот одновременно со мной. Спустя секунд 10, девушка подметила: «Необычный вкус». «Ага», — покатал конфету на языке, — «прямо как у жизни». «Как безвкусное стекло», — она устало выдохнула. «Специально для меня подготовил, не то чтобы, просто череда случайностей, из-за которых на них наткнулся», — закрыв пакетик, на котором был написан слоган. «Нет ни вкуса, ни запаха, ни тоски, ни жалости», — потянулся, чтобы убрать его. Вышло так, что они идеально подошли под настроение. Акина понятливо усмехнулась и кивнула. «Согласна, Хёда-кун», — после чего, ненадолго задумавшись, с ноткой злорадства: «А можешь поделиться? Есть у меня одна подруга, она точно их оценит». «Без проблем», — протянул ей вскрытую порцию. «Рекомендую подавать с соленым чаем. Добавит изюминки общей вкусовой композиции». «Морской солью?» — деловито уточнила Химеджима, забирая конфеты. «Исключительно слезами твоих недоброжелателей», — проследил за тем, как девушка поднимается с места и привычно отряхивает подол юбки. «В этом есть особая пикантность». «Учту», — мягко улыбнулась брюнетка. «Спасибо за компанию, Иссей-кун». Махнув рукой на прощание, демоница направилась обратно в корпус. Коротко рассмеялся, уперевшись подбородком в руку. «Всегда пожалуйста, Химеджима-сан», — бросил ей вслед, зная, что она прекрасно меня услышит. «Носитель, вы уверены, что стоило ей отдавать экспериментальный образец?» «Да ничего страшного не случится, если не переесть. В ином случае», — хмыкнул. «Ну, у демонов должны быть хорошие санузлы». Закинув ноги на подлокотник дивана и подложив под голову подушку, приготовился к очередному марафону мультсериала, понравившегося сестренке. Сама девочка, используя мой живот в качестве спинки, увлеченно качала ногами, с нетерпением уставившись в экран телевизора. «Почему так много рекламы?» — недовольно буркнула Сэмэ, то и дело кося взглядом в сторону плошки с попкорном. «Зато потом обещали все серии без длинных перерывов», — отозвалась Мики, устроившись в кресле со спицами в руках. Вроде бы ей захотелось самой связать каркас для мягкой игрушки. «Тогда ладно», — моментально повеселела малышка. «Братик, братик». «Да», — приоткрыл один глаз. «А мы ведь съездим в парк развлечений на следующих выходных?» Гаспер достал билеты на всех, и мама дала разрешение. Перевел взгляд на старшую Хёда, на что там лишь мягко улыбнулась. «Поедем, как будто у меня имелся выбор. Отлично. О, началось». Внимание Сэма всецело перешло на телевизор. «Я же решил последовать ее примеру, только смотреть буду не детский мультсериал, а взрослое ток-шоу под названием «Культисты в Японии». Правда или вымысел? Конечно, вещание сугубо для меня одного, да и постановка оставляет желать лучшего. Кстати, Серва, нас еще не вычислили, маскировка прекрасно себя показывает, хотя, учитывая их магические навыки, сложно чего-либо ожидать. Тут даже не поспоришь. Благодаря глазу, оставленному в церкви в качестве своеобразной камеры наблюдения, дающей мне полное пространственное изображение, я увидел, как облаченные в серые балахоны личности, ни капли вкуса у людей, старательно, чуть ли не с бубном, пляшут вокруг печати Гримари, стараясь ее взломать. И, для понимания, начали они это делать еще часа четыре назад, сразу же, как только появились. Наблюдать за данным процессом, конечно, забавно, однако становится скучно. Кто они такие? Где Риналь, обязанная руководить парадом? В конце концов, почему Гримари не приперлись и не отвесили всем по первое число? Не то чтобы мне по-настоящему хотелось узнать ответы. Внешне люди, по энергетической структуре, тоже. Парочка средней паршивости магов, на рукавах их балахонов мерцали две звезды Давида, да руководящий всем действом старикан. Он единственный был в черном, с увесистым амулетом на шее, выставленным на показ. Мечта снайпера, ей-богу, почесал подбородок. «Серва, твои ставки, управиться за час или плюнуты уйдут, и зачем они этим в церкви занимаются?» Без малейшего понятия, носитель, на оба вопроса, на оба. Их магия слишком примитивна, а выбор местоположения в моих базах данных недостаточно информации для полноценной имитации сумасшедших. Мда, о, смотри, один особо отчаянный откуда-то лом притащил. Эх, не дают человеку применить старую добрую стратегию, оттаскивают, сволочи. Так, дедок решил подключиться, схватил амулет в лапки и пританцовывает вокруг печати, фиксирую энергетический всплеск. Судя по всему, данный артефакт, аналог батарейки, откуда можно пополнить резерв. Значит, сейчас узрим всю мощь интеллекта настоящего волшебника. Старик, закончив приготовление, приложил ладонь к печати и тупо сломал ее вместе с частью пола. Наблюдая за тем, как культисты кашляют, ожидая, пока осядет пыль, невольно приложил ладонь к лицу. Так ломом было бы проще. Да, это и был лом, только магический. Чистое варварство. И ни грамма понимания, что они делают. Тем не менее, у них вышло. Печать не сработала. В смысле? Я покажу в замедленной съемке с отображением магических потоков. Видео вернулось к тому моменту, когда старикан приложил ладонь к печати. Буквально за доли секунды произошло следующее. Магический конструкт сломался и выпустил наружу поток энергии, видимо, сам сигнал, который моментально всосался в амулет на шее деда. Ладно, забираю свои слова обратно, это просто и гениально, и при этом они потратили 4 часа на непонятно что. Нам не понять ход мыслей гениев, друг, нам не понять. За последующие полчаса не произошло ничего интересного. Часть культистов свалила в подвал, где они принялись рисовать пентаграмму, благо хватало дальности глаза. Остальные разбрелись по церкви, видимо, чего-то выжидая. Виновник торжества спустился вниз, следить за черчением круга. И я бы продолжил наблюдать за этим цирком, ожидая появления Гримари, Риналь или хоть кого-то значимого, однако судьба решила, что мне слишком мало хлебца в этой жизни. Или кого там все обвиняют во всех бедах. Через двери главного входа прошло трое. Два мага, по уровню энергии слегка ниже главного старика и молодая девушка, которую вели за собой. Светлые волосы, изумрудные глаза, одета подобно типичной монашке, а на миловидной мордашке, ни грамма понимания текущей ситуации. А, точно, про тебя-то я и забыл. Будем вмешиваться, глава 18. Собираюсь ли я вмешиваться в происходящее, перевел взгляд на процессию, раздумывая над вопросом Серва. Ассия Арджента, монашка, владелица некоего артефакта, позволяющего исцелять кого угодно, непомерно добра и сострадательна, хотя при этом очень простодушна, вследствие чего часто попадает в неприятности. Вроде бы эта ситуация сложилась исключительно из-за того, что ей захотелось вылечить демона, или же он подстроил все так, чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как помочь. Все, что мне о ней известно, строчки Ранобэ, которые, как показала практика, зачастую имеют мало общего с окружающей реальностью. Соответственно, Ардженто может быть не той Ардженто, а совершенно иным человеком. Какой мне прок от того, что я ринусь ее спасать? Настоящие герои всегда придут на помощь тем, кому она нужна. Громкий вопль девочки-волшебницы с экрана телевизора ворвался в мои мысли. «Давай, Сера-чан!» Подпрыгнула на месте Сэмэ, вскидывая кулачок в воздух. «Время наказать злодеев. Да-да, прекрасные идеалы. Насаждаем добро и причиняем справедливость, зачастую, даже не интересуясь мнением тех, кому собираемся помочь. Так понимаю, вы стоите перед нравственной дилеммой, ага. По сути, как такового выбора нет, минутой позже, минутой раньше, но я полезу за ней, и это немного раздражает. Вот, знаешь, в человеческой психике слишком много недочетов, которые не позволяют спокойно жить. Почему нам так сложно игнорировать чужую боль или страдания? Зачем мы лезем туда, где считаем, что требуется наша поддержка? Причем, на словах можно быть самым саркастичным и циничным господином, способным отобрать деньги у нищего и пнуть беременную женщину, но, на деле, столкнувшись с плачущим ребенком, большинство на автомате ощутит инстинктивное желание помочь. Однако вы, на текущий момент времени, не испытываете подобного влечения. Нет, на самом деле, мне бы сейчас хотелось тупо закрыть видео, обнять сестренку и смотреть с ней мультсериал, или пойти на кухню, заварить себе чай и сожрать пару бутербродов. Но я ведь этого не сделаю. Основная проблема заключается в том, что я именно знаю о существовании Оси Ардженто. Знаю, какие события с ней потенциально могут произойти, хоть и не из самого достоверного источника. Одно это уже создает эмоциональную вовлеченность, не дающую мне запросто отмахнуться от девушки. Предположим, я не стану ничего делать, оставив все, как есть. Что дальше? Меня загрызет совесть. Вдобавок, есть достаточно сильная разница в том, чтобы иметь возможность помочь, но бездействовать, и хотеть помочь, не имея этой самой возможности. В моем случае решить вопрос, плевое дело, что лишь осядет лишним грузом на совести. Упрощая, вы ей поможете, чтобы успокоить самого себя, именно. Это как подкинуть милостыню в переходе метро. Проблему человека ты не решил, но собственное эго утешил тем, что ну, я ведь что-то сделал, тут то же самое. Ладно, хватит оправдывать то, что я и так сделаю. Быстрее закончим, быстрее вернемся и забудем. И, в случае чего, мне точно не будет стыдно перед сестренкой. В конце концов, моей мелкой ведь нравится герой. Братик, удивилась Сэмэ, отвлекшись от шоу. Ты куда подскочил? Сейчас будет самая интересная серия. Наклонившись, чмокнул ее в лоб и улыбнулся, заметив встревоженный взгляд матери. «Прости, звездочка, я совершенно забыл, что обещал знакомой помощь со школьным проектом», выдав первую попавшуюся отмазку, быстрыми шагами направился в прихожую. «Только допоздна не задерживайся», — крикнула вслед Мики. «Хорошо, мам», — накинул ветровку. «Думаю, я быстро управлюсь. Кстати, носитель, как вам идея проверить улучшенную версию маскировки?» Втянул носом прохладный вечерний воздух. Почему бы и нет, лучше заиметь с этого максимальную выгоду во всех возможных смыслах. Раскрыв перед глазами виртуальную карту города, выбрал маяк, находившийся наиболее близко к церкви. Ну, поехали. Странное ощущение, будто весь обтянут в латекс. В следующий раз я постараюсь решить данную проблему, пока разработка в стадии тестирования. Всемогущий сервер не может сразу сделать все идеально. Знаете, когда вы нервничаете, ваше чувство юмора становится куда хуже обычного. Оно может быть хуже, значит, еще не все потеряно и есть куда стремиться. В последний раз взглянул на свое отражение в зеркале, предоставленном системой. Внешне я был высоким, куда выше себя обычного, темным, худощавым силуэтом с нечеткими границами. Слушай, ты там, часом, не пытаешься сделать из меня китайскую версию Слендермина? Порой. Человеческое воображение способно на величайший обман. Да-да, понял. Ради интереса снял первичный слой маскировки, обнажая второй, являющийся основной причиной дискомфорта. Короткие светлые волосы, выбритые по бокам, узкие глаза с темными зрачками, возрастные морщины и двухнедельная щетина, за которой никто не ухаживал. Как бонус, длинный шрам, уходящий от правого угла рта вплоть до уха. По привычке расслабил узел галстука. Серва, почему ты выбрал потрепанный офисный костюм? Посчитал этот образ наиболее подходящим для ситуации. Я повел плечами, пытаясь полностью свыкнуться с не слишком-то приятным ощущением. Из чего вообще это сделано? Это второй слой кожи. Подожди, то есть? Прикрыл глаза. Хорошо, ничего не говори. Считай, что я не задавал никаких вопросов. Проверил обстановку внутри церкви, где приготовления шли полным ходом. Большая часть культистов разошлась по залу, заняв, видимо, одни им известные позиции. В подвале старик с амулетом на шее что-то активно вещал, размахивая руками, пока его подручные рисовали мелом нечто отдаленно напоминающее гексаграмму. Сама виновница моего прибытия сюда валялась бессознательной куклой у стены, крепко связанная по рукам и ногам. Да, есть предположение по дальнейшим действиям, зависит от того, насколько много внимания вы хотите привлечь. В арсенале есть заклинания, способные стереть здание вместе с его обитателями, однако это вызовет буквально бурю в магическом фоне. Пускай и звучит заманчиво, но на такое мы точно не пойдем. Тогда, может быть, с ноги ворваться внутрь, кидаясь одиночными заклинаниями, есть земляной снаряд, пара видов молний. В конце концов, ничего не мешает просто всех стянуть вакуумом и накрыть сверху чем-нибудь убойным. Не, плохая идея. В любом случае нужно сначала добраться до оси, обеспечить ее безопасность и лишь потом кидаться навыками во все стороны. Или же завалить культистов, а потом думать. Почесал затылок. Если бы знал, что будет такая ситуация, то подготовил бы какой-нибудь, не знаю, массовый паралич или сон. Пальцами щелкнул, и, вуаля, орда противников сопит, пока ты занимаешься своими делами. Хотя, не стоит забывать про артефакт деда, вдруг он в силах поглотить подобную магию. И почему я не могу зайти, прыгнуть, забрать осию и... Мысленно ударил себя по лицу. Вот что мне мешает просто схватить монашку и свалить,